2.2. Честность. Согласно имплицитным представлениям, совесть тесно связана с честностью и честью. Это было показано в частности Эльша Мустафиной, 2012, при опросе школьников и студентов. Честность – характеристика поступков отдельной личности по отношению к другим, базой для чего является соблюдение общественных норм и правил. И потому честность – это частный случай проявления совести в межличностных отношениях. Честность является основой доверия людей друг к другу. Противоположностью честности являются обман, ложь, воровство, вероломство, лицемерие. Честность проявляется в правдивости, принципиальности, верности принятым обязательствам, искренности перед другими и перед самим собой в отношении тех мотивов, которыми человек руководствуется, признании и соблюдении прав других людей на то, что им законно принадлежит. В психологическом энциклопедическом словаре М.И. Еникеева, 2007, честность описывается как нравственное качество личности, состоящее в искренности и добропорядочности, верности принятым обязательствам, в правдивости и принципиальности. Эксперимент на честность. Простой, но поистине гениальный эксперимент был проведен на психологическом факультете университета в Ньюкасле. В университетском коридоре был установлен автомат с напитками. В течение 10 недель студенты могли, не опуская в автомат монеты, простым нажатием кнопки получить любой интересующий их напиток. Однако рядом стоял специальный ящичек, куда следовало положить соответствующее количество денег. На высоте среднего роста на стену повесили постер с ценами на напитки. В течение первой половины срока верхнюю часть этого постера украшали два больших глаза, а вторую половину срока – изображение невинного букета цветов. В результате выяснилось, что в те дни, когда с постера на студентов взирали внимательные глаза, денег в ящичке оказалось в 3 раза больше, чем в цветочный период. Таким образом, получило подтверждение предположения психологов о том, что чужой пристальный взгляд является сигналом для личности к определенному социальному поведению, в данном случае честному. Руководитель эксперимента Мелисса Бейтсон утверждает, что его последствия могут быть весьма интересными. Теперь в местах и ситуациях, требующих честного поведения и соблюдения общих правил, например, на платных автодорогах или в больших супермаркетах, эффектным блюстителем закона может стать всего лишь пара бумажных глаз. Источник k2self.com/news-024.html. Честность, открытость и избегание обмана в отношениях с другими людьми и собой. По сравнению с правдивостью, понятие честности подчеркивает отсутствие корыстных мотивов дезинформации и вместе с тем снисходительно относится к непредумышленному введению в заблуждение. Считается, что человек может оставаться честным, если сообщает другому неправду, в которую верит сам. Антоним понятия – лживость. Честность бывает внешней. Честность перед другими людьми. Иногда, хотя и не вполне точно, ее называют искренностью и внутренней. Честность перед самим собой. О честности и совести. Из дневника священника Георгия Горева. «Мне пришлось покупать гербовые марки для оплаты заявлений. Молодой кассир, с ловкостью опытного дельца, отрывал целые полотна марок разного достоинства и вслух считал, сколько должно все это стоить. У меня было 8 бумаг, которые нужно было оплатить. Я высказал ему свое опасение, что не сумею распределить верно этот пестрый веер на бумагах. Но он живостью возразил мне: «Так я и дал-то вам марки специально с тем расчетом, чтобы вам было легко их распределить. Смотрите, вот это на 400, здесь на 80, а вот эти на каждую бумагу по 3 марки. Видите?» Я поблагодарил за любезность и отправился сдавать бумаги. Но при наклейке марок у меня оказалось много лишних. Я несколько раз проверял количество марок, стоимость каждой бумаги, общую сумму, и все-таки оставалось ровно столько же марок, сколько я наклеил. Я получил вдвое больше марок, чем следовало, а между тем заплатил лишь за должное количество. Я решил, что как только сдам бумаги, а это нужно было торопиться сделать, то сейчас же верну кассиру лишние марки. Но когда я получил квитанцию, то увидел рядом с собой хорошенького знакомого. Мы разговорились, и я ушел из отдела, совершенно забыв о марках. Но что-то как будто тянуло меня назад, словно я что-то забыл или чего-то не сделал. И уже пройдя 5 минут, я вспомнил про марки. Быстро вернулся я в отдел и вошел в комнату кассира. Надо было видеть его радостное изумление, когда я рассказал ему историю с марками, и передал ему остаток, сказав, что иначе у него был бы просчет. Он схватил мою руку и, сказав несколько раз «спасибо, спасибо», крепко пожал ее. Я повел плечами, ответив только: «Мне думается, что так должен был сделать и всякий честный гражданин». Но на сердце у меня было особенно легко и светло. И идя по улицам и площадям, кипевшим людьми, я думал, что, конечно, вне всякого сомнения, я не один так бы сделал. Это самый естественный поступок, самый обыкновенный. Но если это сделает человек для того, чтобы показать свое благородство, или заслужить похвалу, или даже рассчитывать на компенсацию, то это понятно. Но чем объяснить тот факт, что люди поступают так совсем не из корыстных побуждений, ни на что не рассчитывая, а вследствие какого-то внутреннего влечения к правдивости и честности? Если я не надеюсь на вознаграждение со стороны людей, и даже бегу привлеку его, то, несомненно, я надеюсь, что буду вознагражден чем-то другим, а именно в данном случае миром душевным, спокойствием совести и сознанием правоты своего поступка. Иначе, не сделая я этого шага, я был бы наказан внутренним страданием, проистекающим из угрызений совести, и жизнь моя, по крайней мере первое и, может быть, долгое время, была бы отравлена. Значит, все-таки человек чувствует себя в отношении честности ответственным или пред людьми, или пред кем-то, кто должен ему воздать за его правдивость миром души. Если это будет отвлеченная мораль, сможет ли человек руководствоваться ею в ущерб себе? Источник: bogoyavlenskaya.ru/книги/о_совести. Имеются сведения о взаимосвязи честности с результатом прохождения теста Кеттела. Так, лица с низкими показателями честности характеризуются слабостью эго и суперэго, подозрительностью и напряженностью. Исходя из исследования В.Н. Куницыной, 2009, психологический портрет людей, у которых честность находится в числе приоритетных ценностей, включает в себя выраженное чувство собственного достоинства, толерантность, ответственность, самодостаточность. Честные люди, как правило, поддерживают активные, сущностные, личностно значимые, не имеющие материальной выгоды и корысти социальные связи. В структуру значимых ценностей у таких людей входят чувство собственного достоинства, широта взглядов, уважение традиций, понимание и доверие в семье, полезность. В сфере человеческих отношений для них важны обязательность, вежливость, умение прощать. По данным исследования В.Н. Куницыной, склонность к обману и лжи не присуща людям совестливым, с высоким интеллектом и широтой взглядов. Однако она помогает ладить с людьми и в ряде случаев устанавливать приятельские отношения, несмотря на то, что таким людям присущи отчетливые аморальные установки. Следует добавить, люди честные по отношению к другим, честны и по отношению к самим себе, что проявляется в адекватной самооценке. Они редко используют розовые очки при оценке своих неудач и промахов. По данным А.А. Бормотова, 2008, людям, склонным оценивать поведение большинства как честное, присущи внушаемость, самовнушаемость, жажда признания, легкая переносимость критики и отсутствие самокритичности. Они отличаются оптимистичным взглядом на вещи, что и позволяет видеть окружающих людей честными. Чем выше испытуемые оценивают большинство людей как честных, тем менее выражен такой механизм психологической защиты, как компенсация, то есть у них нет попыток исправить или заменить объекты, вызывающие чувство неполноценности, нехватки, утраты. Респонденты, оценивающие себя честными, пишет А.А. Бормотов, являются более надежными, совестливыми, ответственными. Они склонны проявлять последовательное поведение, отличаются смелостью и обладают чувством собственного достоинства, независимостью, являются осторожными в вопросах морали и этики. Они обладают высоким уровнем социальной зрелости, готовы к самоограничению и приспособлению для реализации поставленных целей. Чем выше респонденты оценивают себя как честных, тем больше они стремятся к соблюдению моральных требований. При этом у них выражена потребность ощущать себя правыми в действиях и морали. Присутствует развитое чувство ответственности, обязательности и добросовестности. Такие респонденты точны и аккуратны в делах, любят порядок, не нарушают правил, даже если они кажутся им пустой формальностью, обладают хорошим самоконтролем. Субъекты, приписывающие себе честное поведение, воспринимают природу человека в целом как положительную. Они менее склонны приписывать окружающим различные негативные качества, мысли, чувства и стремятся трансформировать импульсы и чувства, которые они по тем или иным причинам расценивают как неприемлемые, в их противоположности, то есть проявляют неприятие всего неприличного и демонстрируют выраженное стремление соответствовать общепринятым стандартам поведения. Они отличаются морализаторством, хотят быть примером для окружающих, что соотносится со стремлением давать социально более привлекательные ответы. Чем выше у субъектов ценность честного поведения, тем меньше выражена у них смещенная агрессия, то есть снятие напряженным путем переноса агрессии с более сильного или значимого субъекта на более доступный объект. В результате респонденты, приписывающие большинству людей честное поведение, склонны использовать такой механизм психологической защиты, как отрицание. Но отрицая, они не делают попыток исправлять или заменять объекты, вызывающие чувство неполноценности, нехватки, утраты. Такие респонденты склонны реалистично смотреть на вещи, но лишь в рамках своих установок, а противоречащая информация и события просто не воспринимаются ими. Обман запоминается лучше, чем честные поступки? Эволюционные психологи предполагают, что естественный отбор должен был выработать у наших предков специальные психологические адаптации, помогающие выявлять и запоминать обманщиков. У этой гипотезы есть ряд проверяемых следствий. В частности, она предсказывает, что способность к запоминанию обманщиков у нас, возможно, развита сильнее, чем другие похожие способности, например, к запоминанию людей с хорошей или неизвестной репутацией. Ранее уже было проведено несколько исследований с целью проверки этого предсказания. В целом оно подтвердилось, правда, при этом были обнаружены некоторые неожиданные детали и появились новые вопросы. Запоминание обманщика складывается из двух частей. Во-первых, нужно запомнить самого человека. Во-вторых, что он обманщик. Это две принципиально разные задачи, которые вовсе не обязательно должны всегда выполняться одновременно и согласованно. Можно, например, запомнить лицо человека, но при этом забыть, при каких обстоятельствах мы его видели и какова его репутация. Теоретически, эти два аспекта запоминания обманщиков могут быть развиты у людей в разной степени, хотя различить их в эксперименте не так-то просто. И до сих пор это обычно не делалось. Недавно германские психологи из Института экспериментальной психологии в Дюссельдорфе показали, что люди запоминают лица обманщиков не лучше и не хуже, чем лица добропорядочных граждан. Однако информация о нечестных поступках, совершенных обманщиками, впечатываются в нашу память эффективнее, чем сведения о хороших поступках добрых людей или нейтральных поступках лиц с неизвестной репутацией. А. Бунчер, Р. Белл, Р. Мехл, Дж. Маш, 2009. В принципе, это имеет смысл, если учесть, что емкость нашей памяти не бесконечна, а многочисленные и разнообразные социальные контакты жизненно необходимы. Если бы мы запоминали в первую очередь плохих людей, в памяти осталось бы меньше места для запоминания тех, с кем можно иметь дело. Но раз уж мы по той или иной причине запомнили какого-то человека, и нам известно, что доверять ему нельзя, то очень важно поставить в памяти соответствующую галочку, чтобы в дальнейшем по возможности с ним не связываться. В статье, опубликованной в журнале Evolutionary Psychology, те же авторы сообщили о новой серии экспериментов, в ходе которых было показано, что запоминание имен людей в зависимости от их репутации подчиняется той же закономерности, что и запоминание лиц. Тем самым, с одной стороны, была подтверждена выявленная ранее закономерность, с другой получен аргумент против популярной гипотезы, согласно которой механизм запоминания обманщиков имеет особо тесную специфическую связь с системой распознавания лиц. В эксперименте приняли участие 193 человека, 111 женщин и 82 мужчины, в возрасте от 18 до 52 лет. Использовалась та же методика, что и в предыдущей работе, с той разницей, что вместо лиц испытуемым предъявлялись имена. Тестирование проводилось индивидуально. Сначала испытуемым давали прочесть список из 36 распространенных мужских имен, причем каждое имя сопровождалось краткими сведениями о роде деятельности данного человека. Треть людей были охарактеризованы как обманщики, треть как честные люди, об оставшейся трети сообщались нейтральные сведения. В качестве компрометирующих сведений использовались, например, такие истории. Он торгует старыми автомобилями, и при этом часто скрывает от покупателей информацию о серьезных дефектах своего товара. Пример положительной характеристики – он торгует сыром, при этом он всегда разрешает покупателям попробовать сыр и не пытается сбыть лежалый товар. Все характеристики были одинаковой длины – 21 слово по-немецки, и все они ранее были испытаны в независимых тестах. Было показано, что отрицательные характеристики действительно вызывают отрицательную реакцию, положительные – положительную. Для каждого испытуемого используемые имена и характеристики комбинировались случайным образом. Участники должны были указать на основе шестибалльной шкалы, насколько им симпатичен данный человек. Как и следовало ожидать, обманщики получили самые низкие баллы, честные люди – самые высокие. На втором этапе испытуемым показывали в случайном порядке 72 имени, 36 старых, уже знакомых ему по первому этапу тестирования, и столько же новых. Имена на этот раз не сопровождались никакими дополнительными сведениями. Испытуемый должен был указать, является ли данное имя старым или новым. Если он считал, что имя старое, то далее следовал вопрос, является ли этот человек обманщиком, честным, или о его репутации нельзя сказать ничего определенного. Полученные результаты были подвергнуты довольно сложной статистической обработке, которая позволила расчленить акт запоминания на две составляющие – запоминание, собственно, имени и запоминание моральных качеств его носителя. При этом, естественно, была учтена вероятность случайного угадывания. Оказалось, что запоминание самих имен совершенно не зависит от репутации их носителей. Иными словами, имена обманщиков, честных людей и людей с неизвестной репутацией запоминались испытуемыми с одинаковой эффективностью. Однако сведения о моральном облике обманщиков запоминались гораздо лучше, чем аналогичные сведения о честных и нейтральных личностях. Таким образом, мы не склонны избирательно запоминать обманщиков, но если уж так получилось, что мы запомнили данного человека, то факты, порочащие его репутацию, будут запоминаться с особой тщательностью. Полученные результаты говорят о том, что механизм запоминания обманщиков, по-видимому, является более универсальным и менее специфичным, чем представлялось ранее. Некоторые эксперты предполагали, что для избирательного запоминания сведений об обманщиках в мозгу существует специальный модуль, тесно связанный с системой распознавания лиц. Этому способствовало то, что до сих пор в большинстве подобных экспериментов испытуемым предлагали запоминать именно лица. Однако теперь стало ясно, что дело тут не в лицах. Имена работают ничуть не хуже. Следовательно, если особый модуль запоминания обманщиков и существует, он не привязан строго к системе узнавания лиц и может использовать другие персональные идентификаторы, в том числе имена. Возможно, повышенная эффективность запоминания компрометирующей информации о людях связана с тем, что такая информация вызывает у нас более сильный эмоциональный отклик, возмущение, гнев, чем сведения о хороших поступках. Такой дифференцированный эмоциональный ответ, в свою очередь, тоже может быть интерпретирован как эволюционная адаптация. Нам выгодно острее реагировать на антисоциальные поступки, чем на хорошие, и лучше запоминать их, потому что они более информативные. В человеческом обществе хорошее поведение, кооперативное, альтруистическое, во многих случаях просто-напросто выгоднее, чем антисоциальное. Поэтому даже люди, от природы весьма склонные к обману и мошенничеству, сплошь и рядом ведут себя по-честному, преследуя свои корыстные интересы. Это мало о чем говорит. Антисоциальные поступки, напротив, выдают эгоиста с головой. Александр Марков. Марков А. Эволюция человека, Т2, обезьяны, нейроны и душа. 2011. Кто более честен? Ученые из Великобритании выяснили, что молодежь гораздо чаще прибегает ко лжи и сама достаточно легко относится к тому, что им лгут. Весьма противоречивые данные имеются в отношении того, кто честнее – мужчины или женщины. Н. А. Бердяев писал, что женщины лживее мужчин. Их ложь есть самозащита, выработанная историческим бесправием женщины со времен победы патриархата над матриархатом. О большей лживости женщин писал и О. Вейнингер, 1991. При этом В.В. Знаков, 1999, выявил, что лица женского пола считают себя более честными, чем лица мужского пола. В.В. Знаков, 1997, пишет, что у некоторых женщин первоисточником обмана оказывается маленькая неправда, безобидное преувеличение, в основе которого лежит естественное и осознанное желание наилучшим образом представить себя в глазах собеседников. Существенную роль в этом, очевидно, играют механизмы психологической защиты. Вначале неправда требует самооправдания, обычно основанного на очень пристрастном и необъективном отражении социального окружения. Затем, переходя в привычку, становясь компонентом нравственного сознания личности, нередко правда заменяется сначала полуосознаваемым, а потом вполне сознательным обманом и даже ложью, которым тоже подыскивается разумное оправдание. В результате такая женщина может считать себя честным человеком, допускающим невинную ложь там, где, по ее мнению, без этого не обойтись. У мужчин ложь и обман чаще бывают ситуативными. Они точнее могут описать ситуации, в которых лгут, и отчетливее осознают зачем, с какой целью это делают. А поскольку они знают обстоятельства, в которых нарушают известную им моральную норму, то критичнее женщины относятся к собственной честности. Для женщин характерно возвращение к совершенным ими лжи и обману, переосмысление поступка, эмоциональные переживания, приводящие иногда к раскаянию. Большую роль в этом играет идентификация женщин с обманутым человеком, представление его мыслей, эмоций, что вызывается переживание ему. Все это способствует тому, что у женщин преобладает добродетельная ложь. В одном вопросе мужчины и женщины, безусловно, согласны между собой. И те, и другие не доверяют женщинам. Г. Менкен. В отличие от женщин, мужчины определяют сущность неправды, лжи и обмана через знание, рациональное осмысление их типичных признаков, а также вреда, причиняемого ими в общении. Поэтому решение о том, соврать или нет, принимается ими с учетом ряда моментов. Человека, которого надо ввести в заблуждение, выгоды от этого, вероятности разоблачения и тому подобного. Основанное на знании понимание ситуации как бы защищает их от необходимости сильных эмоциональных переживаний в случае лжи и обмана. Согласно мнению 2250 жителей США, честных женщин в 3 раза больше, чем мужчин. Источник lenta.ru/news/2008/08/26/leaders. Это мнение согласуется с данными британских социологов, которые выяснили, что женщины-автовладельцы в 2 раза реже мужчин готовы обманывать свою страховую компанию. Любопытный вывод был сделан исследователями университета штата Огайо. Младшие школьники склонны считать, что их сверстники, которые носят очки, выглядят более умными и честными, чем те, кому не надо носить данный аксессуар. Британские ученые установили, что мужчины врут чаще, чем женщины, и испытывают по этому поводу куда меньше угрызений совести. При этом большинство считает, что женщины более изощренные врунишки. Такие выводы были сделаны на основе опроса 3000 человек. В соответствии с результатами опроса, среднестатистический мужчина за год высказывает порядка 1092 лживых утверждений, то есть около 3 раз за день говорит неправду. Женщины же, как правило, ведут себя почти вдвое честнее, порядка 728 обманов за год. Как сообщается в публикации BBC, около 25 мужчин и 20% женщин сознались, что обманывают родителей. При этом только 10% респондентов, вне зависимости от гендерной принадлежности, признались в обмане супруга. Наиболее распространенная ложь в мужском обществе касается злоупотребления спиртным. Женщины чаще прибегают к вранью, когда надо скрыть свои эмоции. В большинстве своем люди пытаются уберечь от вранья своих близких, а если и обманывают их, то оправдывают это ложью во благо. 84% респондентов клиентов не сомневаются, что такое явление существует, а 75% сами прибегали к обману, чтобы оградить родных от неприятных переживаний. Источник sunhome.ru/journal/126860. Самые распространенные лживые утверждения. Для мужчин. Я не так много выпил, ничего не случилось, я в порядке, не было сигнала, не мог дозвониться, это недорого купил по дешевке, я по дороге, застрял в пробке, нет, это тебя не полнит, извини, не заметил твоего звонка, ты похудел-похудела, это то, о чем я всегда мечтал. Для женщин. Ничего не случилось, я в порядке, я не знаю, куда оно исчезло, я не трогала, это недорого купила по дешевке, я не так много выпила, у меня болит голова, это с распродажи, я по дороге, этому уже 100 лет, нет, я не выбрасывала, это то, о чем я всегда мечтала. Источник http://vagina.net/psikhologia-отношения/женщины-честнее-мужчин. Ученые из Австралии все же решили выяснить, кто больше врет, мужчины или женщины, и устроили опрос, в котором приняли участие 1000 женщин и 1000 мужчин, состоящих в законном браке не менее 5 лет. Как оказалось, 59% женщин рассказали, что больше всего они говорят неправду своим вторым половинам ради какой-либо выгоды, чаще материальной, а 37% объяснили, что иногда лучше чего-то не сказать, чтобы потом не быть осужденными и не чувствовать себя нелепо. Мужчины же, основная их часть из всех опрошенных, напротив, полагают, что лучше все рассказывать своим возлюбленным, чтобы потом у них не было почвы для иных размышлений. Хотя они признались, что ранее, до брака, думали совсем наоборот. Источник vladtime.ru/nauka/43270-мужчины-честнее-женщин-учение.html. Исследователи из Боннского университета, Германия, обнаружили, что тестостерон заставляет мужчин честнее вести себя с конкурентами. Для участия в эксперименте ученые пригласили около 100 здоровых взрослых мужчин. Половине из них на кожу наносили гель с тестостероном, половине просто гель. На следующий день у всех проверяли уровень гормонов в крови, чтобы убедиться, что гель подействовал. После этого мужчин разводили по индивидуальным кабинкам, где они должны были сыграть в кости. Свой результат они вводили в компьютер и потом, в зависимости от конечного счета, получали некоторое количество денег. При этом за ними никто не мог подсмотреть. Однако тех, кто лгал, можно было вычислить статистически, исходя из того, сколько раз выпадает каждое значение кубика. Если в конечной сумме наблюдалось отклонение от статистики в пользу, к примеру, 6, значит, игрок был нечист на руку. Результат исследователей удивил. Меньше всего обманывали те, кто накануне получил дозу тестостерона и у кого во время игры он был повышен. Такая честность не слишком укладывается в представление о тестостероне, как о антисоциальном гормоне. По мнению авторов работы, подобное мнение о нем возникло из-за того, что в предыдущих исследованиях часто путали причину со следствием. В действительности же не только тестостерон влияет на поведение, но и поведение влияет на тестостерон. Гормон, по словам ученых, мобилизует силы на победу, на повышение самоуважения, а уж конкретные действия мужчины зависят от конкретной ситуации. В данном случае самоуважение завязано на честности, и пара евро – не слишком достойный повод, чтобы упасть в своих глазах. Но если жизни угрожает опасность или ситуация сложилась так, что правила перестали выполняться, человек примет это к сведению и изменит свое поведение, и тогда тестостерон лишь усилит эффект. Ученые отмечают, что мужчины, в организме которых намного больше тестостерона, в целом должны быть честнее женщин, которые из-за недостатка данного гормона легко идут на обман. Результаты экспериментов исследователи опубликовали на сайте PLOS ONE, подготовлено по материалам Medical Express. Всегда ли проявляют честность те, кто хочет быть честным? Конечно, нет. Ведь негласный моральный кодекс ограничивает честность в тех случаях, когда информация может травмировать собеседника либо причинить вред его здоровью. Большинство российских врачей считают этически правильным считать в некоторых случаях от пациентов тяжелые диагнозы. Аналогично, многие люди скрывают от своих близких неприятности, чтобы избавить их от лишнего беспокойства. Как сказал один психолог, не надо размахивать честностью направо и налево, как палицей. Воспитанные люди следят в первую очередь за честностью перед собой, а в отношении окружающих помнят о тактичности. Честность можно и нужно преподносить в адекватной форме и в той мере, в которой люди ее смогут переварить. Полная честность возможна только между людьми высокой психологической культуры и большой внутренней силы. Для многих людей честность – это возможность высказать другому человеку в лицо все, что накипело, все, что у него на уме, не задумываясь ни о чувствах собеседника, ни о производимом впечатлении, ни об испорченном настроении. Более того, если другой человек обидится на такие слова в свой адрес, то можно услышать в ответ, что все сказанное – правда, а на правду не обижаются. Неудобная честность. В отношении с абсолютно честными и прямолинейными людьми нужно вести себя осторожно, не стараясь стараясь вызывать их на откровенность, особенно когда вы не уверены в их позиции. Если же такое случилось, то будьте готовы услышать о себе и неприятные вещи тоже. Если же кто-то из вашего окружения с такими чертами характера вдруг начинает слишком жестоко высказываться в ваш адрес или в адрес близких вам людей, не стесняйтесь остановить его и дать ему понять, что вы дорожите его мнением, но в данный момент не готовы его выслушать. Тем более вы точно знаете, что кроме недостатков, на которые вам пытаются указать, у вас есть и несомненные достоинства, о которых вы были бы не прочь услышать с такой же откровенностью. В общении с правдивыми или прямолинейными людьми самим нужно быть предельно честными, стараясь ничего не утаивать, так как хорошо развитое чутье подскажет им ваше желание обмануть или утаить правду. Но каждый раз, когда вы собираетесь высказать пусть и правдивые слова в чей-то адрес, подумайте о том, что ваша точка зрения тоже субъективна. Ваша оценка каждой ситуации, поступка, основывается на имеющейся у вас информации, на вашем личном жизненном опыте. Но ведь у вашего собеседника могут быть отличные от ваших основания поступить так или иначе. Да и сказать правду можно по-разному, подбирая слова, интонацию, даже время и место. Деликатность – хорошее чувство, да и просто доброта, умение сопереживать отнюдь не противоречит честности и правдивости. Источник http://wild.mistress.ru/vm/vm.ncf/publical/2009-01-03-43-47-92.html. Стремление к предельной честности превращает людей в чересчур строгих критиков. С правдивым человеком трудно общаться еще и потому, что он может сказать вам все, что он думает о вас, ничего не скрывая и не приукрашивая. Абсолютная честность не всегда делает человека желанным собеседником. В разговоре такие люди бывают нетактичны и резки в выражениях. В 16 странах мира был проведен тест на честность, в ходе которого исследователи оставляли на улицах кошельки с деньгами, семейными фотографиями для психологического воздействия на совесть и с различными документами, содержащими данные владельца, по которым можно было найти владельца и которые должны были рассеять последние сомнения нашедшего кошелек-искуситель. Главным содержимым кошелька, конечно же, стали денежные купюры – 30-40 евро. В общей сумме было потеряно 193 кошелька. По 12 штук в каждом городе в различных местах. В итоге, лидером возврата кошельков, читайте честности, оказались Хельсинки, где вернули 11 кошельков. Лиссабон оказался городом-антигероем с одним возвратом, а Москва заняла 5-е место. Здесь вернули 5 утерянных бумажников. Однако честность имеет свои преимущества. Честному доверяют в коллективе, дома и в компании. Честность может содействовать профессиональному успеху, так как на работе честному человеку могут поручать ответственные дела, в результате чего можно занять более выгодную должность. Такому человеку проще устроиться на новую работу, поскольку он пользуется репутацией честного человека. К нему всегда придут на помощь в сложной ситуации. Честность дарует человеку самоуважение и душевный покой. Честные и скромные работники – самые лучшие. Чем скромнее и честнее работник, тем выше производительность и эффективность его работы. К таким выводам пришли исследователи из США. Как отмечают ученые, те люди, которые отличаются честностью и скромностью, показывают более высокую производительность труда. Исследователи обнаружили, что эти качества сильно связаны с отношением людей к работе и позволяют предсказывать эффективность труда их обладателей лучше, чем, к примеру, добросовестность. Бизнес-консультанты и ученые опросили более 250 сотрудников из 25 организаций, которые занимают должности, связанные с оказанием медпомощи сложным клиентам. Непосредственные начальники этих сотрудников описали клиентов, с которыми работал каждый сотрудник, и составили рейтинг производительности работы каждого служащего по 35 критериям. Проанализировав полученные результаты, ученые обнаружили, что те сотрудники, которые при опросе сообщали о своей скромности и честности, оказались в рейтинге руководителей на более высоких позициях. Исследователи считали скромными и честными тех работников, которые во всем стремятся к справедливости, сдержаны, искренни и не пытаются избежать уплаты налогов. Интересно, что исследования среди работников, которые оказывают бухгалтерские услуги, вероятнее всего, не проводились. Как отмечают исследователи, полученные ими результаты могут быть очень полезны отделам кадров и сотрудникам, ответственным за наем персонала. Ученые отвечают, что при найме новых сотрудников необходимо основное внимание уделять их скромности и честности, особенно когда дело касается сферы обслуживания. Честные, скромные, простые люди лучше всего подходят для деятельности, требующей особого внимания и заботы о клиентах. А вот эгоистам и нарциссам, по мнению исследователей, лучше устраиваться на работу, которая предоставит им возможности для саморекламы. Источник http://www.wild.mistress.ru/vm/vm.ncf/publical/2009-01-03-43-47-92.html. scientmagic.ru/честные-и-скромные-работники-даш-самые-лучшие/. Близкое к честности понятие «порядочность». Порядочность проявляется в поступках человека. Честность, составляющая мировоззрение, является стержнем и мерилом нравственности человека, осознаваемой высокой целью, убеждением, к которому он стремится и которому он не изменяет ни при каких обстоятельствах. Интернет, как выясняется, стимулирует честность. Об этом свидетельствуют данные исследований, опубликованные журналом The New York Times Magazine. В частности, в процессе личного общения человек лжет или недоговаривает примерно в 25% случаев. В разговорах по телефону коэффициент лжи возрастает до 37%. Но во время общения во всемирной сети количество неправды заметно снижается. Заведомые неточности содержат 14% всех писем по электронной почте и примерно 20% посланий в чатах. Правдивость интернета объясняется просто. Информацию, которую передал автор письма или посетитель чата, можно сохранить, что позволяет легко вывести лжеца на чистую воду. Источник businesstest.ru. Упражнения для развития честности. Психологи рекомендуют ряд упражнений, способов мышления, которые могут поспособствовать развитию у себя честности. Осторожнее с обещаниями. Давайте только такие обещания, которые можете выполнить. Никогда не обещайте слишком много, не делая слишком мало. Лучше обещать меньше, а сделать больше. Выполняйте свои обещания. Избегайте преувеличений и приукрашиваний. Люди, по природе своей не являющиеся нечестными, могут так поступать, не имея достаточной уверенности в себе. Если вы склонны к преувеличениям, вам поможет работа над уверенностью в себе. Пытайтесь быть кристально честными. В течение дня подумайте о том, что на самом деле означает абсолютная честность. Никогда не скрывать правду, всегда принимать свои ошибки, не преувеличивать, не говорить о людях за их спиной, не забирать ручки домой из офиса. Подумайте о тех моментах, когда вы были не совсем честны. Почему бы скрыли правду? Чтобы избежать конфликта? Потому что это был самый легкий выход? Насколько далеки вы сейчас от кристально честной, открытой жизни? Обдумайте свои слова. Вдумчиво и сознательно подходите к тому, что говорите, и как вы это говорите. Вспомните, например, что вы сказали на недавнем собрании. Было ли это действительно честным и прямым? Было ли это сказано в интересах другого человека и без каких-либо утаек? Используйте модели честности. Подумайте о ком-то, кто был важен для вас, кого вы уважаете за его преданность ценностям и относитесь к этому человеку как модели честности. Когда вам предстоит принять трудное решение, спросите у себя, что бы сделал этот человек. Оценивая свое поведение, задумайтесь, что бы тот человек подумал о вас.